Глава 22. Кир. Когда дверь подъезда открывается и появляется Лана, все нутро сворачивается тугими узлами. Жадно изучаю ее волосы, которые сегодня выглядят иначе. Темную помаду на идеальных губах. Узкие джинсы. Опа! Стоять, понесло. А она тем временем кидается к белому. Крепко обнимает его одной рукой, в другую удерживая какую-то яркую коробку. «Дима! С днем рождения!» Голос мелодично звенит. В таких случаях обычно говорят, как колокольчик. Мальвина что-то еще говорит, но я теряю нить. Просто ловлю каждое движение. Смотрю, как солнечный свет ложится ей на лицо и волосы. Блестят маленькие кольца, которые она вплетает в косички. Каждая деталь в ней очаровательна. Изо всех сил сжимаю зубы, чтобы не выпустить наружу тупой звериный стон. Включаюсь, когда Лана произносит: «Я тут кое-что для тебя приготовила». То есть в прямом смысле «приготовила». Белый опасливо забирает у нее коробку. Мы не особо привычные к подаркам. Снимает крышку, и глаза его загораются восторгом. Внутри дура ревность поджигает фитиль, и трескучий огонек устремляется к моему мозгу. Что она ему подарила? «Смотри!» Она привстает на цыпочки. «С белым кремом это ты, а синим это я». Диман счастливо смеется и обнимает ее. Коробка наклоняется, и я вижу кексы. Действительно, с белым кремом и с синим. Бум! Черепная коробка содрогается от взрыва, раздавая дрожь дальше по телу. Я сжимаю кулаки на коленях, чтобы не позволить ударной волне выскользнуть наружу. «Привет, ребята!» Мальвина мажет по нам взглядом. Я киваю, отворачиваюсь. Зубы сейчас раскрошатся от того, как сильно я сдерживаюсь. Я скучаю, как псина просто, как дворняга безродная. Хочу прижать уши и тыкаться мокрым носом ей в колени и скулить надрывно. Малой, какая же скотина! Я ненавижу его, себя и наш вчерашний разговор. Поднимаюсь с лавки и тащусь за Ланой, глядя в ее спину. Она сегодня в шарфе. Умничка. Господи, зачем я вообще на это согласился? Отступить, дать нам равные условия? Мысленно перечисляю. Не хитрить, не делать ничего за спиной, не держать зла на другого. Мы с ним столько лет дружим. Мог ли я поступить иначе? Разум говорит: нет, не мог. Сердце говорит: Кирюша, какой же ты идиот? Причем маминым голосом. Бред. Всю дорогу до школы молчу. Смотрю, как Мальвина болтает с Белым. У этих двоих вообще особенная химия. Без романтики, просто почему-то сразу становится ясно, что они друг друга понимают лучше остальных, как два старых друга. Ревную? Определенно. Встала ведь сегодня пораньше, чтобы испечь подарок. Старалась. Когда поднимаемся по ступеням и заходим в холл, минуя охранника, на Белого налетает Дунаева. Крепко обнимает, смачно целует в щеку, кричит: «Димочка, с праздником!» К ней подключается подружка Иванова. Вдвоем они пропевают: «Я люблю тебя, Дима, что мне так необходимо!» Тот озадаченно морщится, а я не сдерживаю глумливой ухмылки. Он эту песню ненавидит. «В субботу тусовка в силе?» — говорит Дунаева. «Ага». «Я уже и подарок приготовила». «Спасибо, Крис». Я смотрю на Лану. Она закрывает глаза, не скрываясь. И едва дожидается, когда подружки свалят, чтобы спросить: «Белый, а кто будет в субботу?» «Почти весь класс и некоторые парни с площадки», — сконфуженно поясняет Диман. «У нас вроде так принято». «Да я не против. Можно аниматоров не заказывать. Развлечем вас женскими боями». Я фыркаю от смеха. Мальвина оборачивается и одаривает меня тяжелым взглядом. Я заслужил. Хотя я до сих пор не уверен, что она заметила мой игнор. Нет, точно заметила. Мы же каждый день переписывались, кроме вчерашнего. Я до глубокой ночи сидел и смотрел на надпись «В сети» рядом с ее именем. Руки сводило от желания написать. Но я же благородный дебил. Лучше, блин, друг на свете. На каждом уроке я гипнотизирую взглядом спину Ланы. Сегодня она в черной водолазке, сидит, склонившись над тетрадью. Я смотрю на вереницу позвонков. Она такая маленькая. На литературе я и вовсе отпрашиваюсь в туалет и почти 30 минут шатаюсь по пустым коридорам. Выхожу на крыльцо, стреляю охранника сигарету. Курим, стоя рядом. «Неудачный день?» — спрашивает он. «Типа того». «Потом даже не вспомнишь». «А толку? Сейчас-то хреново». «Согласен», — говорит он и затягивается. Тушу сигарету о поручень и выкидываю в урну. Киваю охраннику и возвращаюсь на урок. Молча выслушиваю претензии учителя, понуро киваю. Сажусь на свое место. Когда прохожу мимо Мальвины, она смотрит мне прямо в глаза. Нутро подрывает от эмоций, от ее обвиняющего взгляда. Она ведь тоже что-то ко мне чувствует. И я так запросто от этого отказался, падаю на стул и упираюсь лбом в ладони. «Кир», — шепчет Тоха, — «отвали, ради бога. Давай поговорим». «Поговорили уже». Спина Кицаевой напрягается. Она слышала? Поворачиваюсь к малому и взглядом пытаюсь передать всю силу эмоций. Он отвечает мне тем же. Я пишу ручкой у него в тетради. Потом поговорим, она слышит. Тоха замолкает, отворачивается к окну. А я чувствую себя виноватым со всех сторон. Каким образом я оказался в такой западне, и есть ли отсюда правильный выход? После уроков идем на заклание к Робертовне. Пацаны и Мальвина заходят, я останавливаюсь в дверях, опираюсь о косяк. «Где мы сегодня батрачим?» — как всегда косит под шута Бус. «Разгильдеев и Кицаева в архиве, остальные в столовой». Слова даются мне с трудом, но я все же делаю усилия. Вместо меня сегодня пусть идет Малой. Маляев, то есть. Завхоз смотрит на меня удивленно и с некоторой долей осуждения. Это ведь я ее попросил разделить нас. Может быть, не стоило? Ведь именно после этого Тоха на меня взъелся. «Знаете что?» — вдруг резко говорит Лана. Подается вперед, опирается маленькими кулачками о стол Робертовны. Высекает тихо, но уверенно, как по полочкам раскладывает. «Давайте так. Я одна буду работать в архиве до конца недели, и в пятницу все ваши шкафы с документами будут готовы. Если нет, то я продолжу и на следующей неделе. Идет?» Наша колоритная завхоз смотрит на Мальвину с большой приязнью, наверное, даже с уважением. Протягивает ей ключи. «Идет, малышка. Парни, в столовую. Отмойте кухню и заодно свои мозги». По коридору Лана несется впереди всех. Даже с нашим широким шагом едва получается ее догнать. У архива она резко останавливается и направляет на нас указательный палец. «Я знаю, что за джентльменская хрень здесь происходит, но мне это не нравится». Звеня ключами, она открывает кабинет, заходит туда и от души хлопает дверью. «Два дебила», — выдыхает Диман. «Сказочные», — подтверждает Тим.